Слава Иисусу! Аллилуйя! Здесь есть живые люди в зале. Аллилуйя! Амин. Я настолько люблю, когда Господь, знаете, приходит и Он просто берет все в свои руки. Берет все в свои руки и действует. Аллилуйя! Сейчас время слову. Я хотел поговорить на одну такую тему, которая пришла мне вот в периоде наших вот этих с вами, знаете, такого нашего хождения. Тему я назвал просто «Ночь». Есть моменты в жизни человека, есть циклы, по которым мы ходим. И некоторые люди задают себе вопрос, например, сейчас, говорят, почему вот сейчас время такое вот тяжелое? Совсем недавно было легко, так свободно. Я верю, что Господь, да, сейчас Господь восстанавливает, но вот где-то недели две назад, три месяца назад, все просто буквально, я смотрю, молодежь начала косить. Люди начали просто, знаете, тяжело, многие не хотят ехать, делать, молиться, знаете, как участвовать в каких-то вещах. Есть время, в которое Бог испытывает всех нас. Есть время неизбежного. Есть момент в жизни, когда ты не сможешь избежать этого. Когда приходит ночь. И немножко поговорим сейчас об этом. Некоторые люди говорят, о, я могу этого избежать. Некоторые люди говорят, знаете, те, которые не знают, что все мы с вами должны пройти через ночь. Некоторые думают, я буду поститься, я буду делать то-то, я буду больше молиться, я буду делать, родной мой. А не задавал ты себе вопрос, как только ты хочешь увеличить свое время, как только ты хочешь что-то сделать шаг, замечали ли вы все, которые действительно ходят с Богом и мечтают, что бах, у тебя как будто кто-то все силы забрал. И если мы с вами будем честны друг с другом, потому что мне все равно, меня здесь поставил Бог сюда не из-за красноречия, а из-за того, что я могу правду сказать в глаза. И я всем скажу, те, которые со мной общаются, те, которых я знаю людей, команда наша, да, я знаю, что вы все проходите через ночь. Вы не можете сказать, о, не, я не прохожу. Ты будешь просто лгать. Некоторые люди говорят, что со мной происходит? Я хочу, я ничего не могу с собой сделать. Родной мой, есть моменты в жизни христианина, через которые нужно пройти. И если ты духовная личность, ты научишься высматривать эти моменты. И перед каждым переходом на новый уровень у тебя будет ночь. Чтобы настало утро, ты не можешь перепрыгнуть через ночь, не так ли? Есть моменты в жизни христианина, и я хотел сегодня буквально немножко затронуть этот вопрос. Что такое периоды, в которые мы с вами проходим? Ночь, вот этот период времени приходит в жизнь христианина только в жизнь того христианина, которого Бог переводит на новый уровень. И я знаю, что если ты принадлежишь этому телу, ты будешь переживать те же самые вещи. Вспомните Иова. Когда Иов проходил через свою ночь, он мог увеличить свое время молитвы, он мог увеличить время даже поста. Кто мне может сказать, мог бы ли Иов избежать своего времени или ночи? Никогда. Я знаю, что вы переживаете те же самые вещи, которые переживаю я, которые переживает рядом с тобой сидящий. Ты как будто парализован и не понимаешь, что с тобой происходит. Ты хочешь сделать шаг вперед, и ты делаешь два шага назад. Ты хочешь сделать что-то в своей жизни тебе... Понимаешь, это приходит тогда, когда сам Бог хочет, чтобы пришла огромная жажда в твою жизнь. В твою жизнь приходит ночь. И запомните, Бог проводит через это только тех, которых Он избрал. Один интересный момент в Слове Божьем. Совсем недавно я читал, вычитал. Помните, когда Моисей, когда Бог хотел доказать, что он избрал колено Левина, чтобы оно служило при храме, чтобы они носили ковчег и так далее. Господь говорит, я хочу доказать всем, что я избрал именно их. Как он это сделал? И он говорит, и сказал Господь Моисею, говоря, числа 17 глава с 1 стиха. Числа 17 глава с 1 стиха. И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, возьми у них по жезлу из колена от всех начальников, по коленам 12 жезлов. Из каждого, и каждое имя напиши на жезле его, имя Аарона напиши на жезле Левина, ибо один жезл от начальника колена их должны они дать. И положи их в скинии собрания перед ковчегом откровения, где явлюсь я вам. И кого я изберу, того жезл расцветет. И так я успокою ропот сынов Израилевых, которым они ропщут на нас. И сказал Моисей сынам Израилевым, дали ему все начальники от каждого начальника по жезлу, по коленам их 12 жезлов, и жезл Ааронов был среди жезлов их. И положил Моисей жезлы перед лицом Господа в скинии ковчега. И на другой день он вошел, Моисей вошел в скинию откровения, и вот жезл Ааронов от дома Левина расцвел, пустил почки, дал цвет и принес миндали. И вынес Моисей все жезлы от лица Господня ко всем сынам Израилевым. И увидели они это, и взяли каждый свой жезл. Самое главное, я хотел бы заметить, до тех пор, пока ты еще живой, твой жезл не сможет расцвести. Знаете, что такое жезл? Это сухая палка, которой ходили все цари израильские, вернее, которые пророки израильские, священники, все ходили с этим жезлом. Жезл, он ничего не имел в себе, никакой жизни. Это была сухая палка, которая ничего собой не представляла, никакой жизни себе не имела. И никогда эта палка сама по себе не могла принести плод. Вы согласны? Знаете, почему Бог хочет избрать людей, которых мы сейчас видим, которых Бог избирает? Только по одной причине. Потому что Он хочет избрать именно тех, которые никогда своими руками больше не расцветут. Я тебе хочу сказать одно такое большое откровение, которое получил я несколько лет назад, когда Бог начинал только меня вести. Он сказал, пока ты еще можешь что-то сделать своими руками, и пока люди еще могут указать пальцем и сказать, о, этот человек, да, он достиг этого, я тебя не буду использовать. Но когда все скажут, его точно Бог не может использовать, вот это именно то время, когда я покажу всем, как ты расцветешь. Родные мои, есть моменты в жизни. Некоторые думают, я ненавижу ошибки, я ненавижу провалы, я не люблю все соскоки, срывы. Но именно так умираешь ты. Бог никогда не будет использовать что-то зелененькое, которое еще имеет надежду принести плод. Почему Бог избрал Авраама? Только по одной причине. Потому что этот человек поверил, что тогда, когда все умрет, он сможет родить сына. Он сможет зачать Сарой сына. Заметьте, когда он зачал сына Измаила, когда он еще был силен, помните, да? Он зачал со служанкой Сариной, с Агарью. Именно вот это Бог сказал, а это я никогда не благословлю. И этот сын никогда не может наследовать то, что будет наследовать тот сын, который должен родиться из смерти. Из того, что ничего не может больше принести плод. Если ты хочешь знать, кого Бог использует, Он использует сухую палку, которая никогда не может сама по себе принести плод. Ничего сама по себе не может сделать. И когда люди могут тыкнуть пальцем и сказать, вот с него точно ничего не может быть. Родные мои, это категория людей, которую Бог резервирует для великих чудес и знамений. Если ты хочешь знать. Те люди, про которых говорят, с этого ничего никогда не будет. Ему мы не верим, его слушать не будем, и ее мы не хотим видеть даже близко здесь. Это именно те люди, которых Бог проведет через ночь. И на утро ты расцветешь. чтобы доказать всем людям. Вы понимаете, что Бог ищет личность на земле. Нам иногда кажется, Боже, я не хочу быть в проблеме. Я не хочу ошибаться. Я хочу, чтобы мое имя было, как бы, знаете, ну, не запятнано. Вы все понимаете, о чем я говорю. Ну, неприятно, когда о тебе говорят, кому ты ходишь в церковь. Ну, ты говоришь, и лицо у всех однозначное. Вы понимаете, да? А, к палке, к сухой. Вы понимаете, родные мои, о чем я говорю? Я знаю, что такое процесс смерти и высушивания. Некоторые люди задают такой вопрос, почему я должен через это проходить? А кто на энкаунтере здесь в церкви просил Бога, используй меня со слезами на глазах? Чего ты теперь тогда плачешь и кричишь? Когда Бог тебя захватил и начинает тебя... Говорит, а, ты хочешь, чтобы я тебя использовал? Но перед тем, как я буду тебя использовать, мне нужно тебя подготовить для моего использования. Я сначала тебя убью. Потом положу, пока ты высохнешь. Когда уже все люди скажут, что с него ничего или с нее не получится, слава Богу, теперь вноси меня назад там, где я, и я всем покажу, что я использую именно вот это. Родные мои, почему Бог сказал Моисею, пусть они внесут свои посохи? Только по одной причине. Потому что он сам по себе ничего не мог сделать. Интересный момент в жизни. Идем дальше. На этом все не заканчивается. Только пройдя через ночь, ты станешь тем, кем Бог предназначил тебя. Я знаю, эта тема немножко особая, с таким, знаете, таким креном, потому что мы сейчас именно проходим вот этот момент. И я хотел дать всем вам знать, через что вы проходите. Запомните одну вещь, вы находитесь настолько сейчас в руках Бога, как раньше вы еще не находились. Именно когда тебе самое тяжело, это именно тогда, когда ты находишься в Его руках. О, с тебя начало вылазить то, что раньше вылазило? Я знаю. О, ты начал возвращаться к своим старым вещам? Я знаю. Конечно, начал. И не надо мне говорить, о нет. Чего вы на меня так все смотрите? Как будто я про вас говорю. А что, проблемы начались, проблемы начались. А новые проблемы не начались, согласились? Проблемы старые начались. Почему? Только по одной причине. Потому что Бог хочет, чтобы ничего твоего не было. Чтобы все, что только осталось в тебе, ты мог прийти и сказать, я ничего не могу без тебя. Когда ты скажешь, когда ты сможешь действительно, когда все твои порывы закончатся, когда все твои идеи уйдут, когда все твои надежды на какое-то маленькое семя, как у Авраама. Сара видит уже все, ничего не получается. Она берет Агарь и пытается починить эту проблему. И она вроде бы исправила эту проблему, но Бог говорит, нет. Ты сделал его, когда ты мог это сделать. А я хочу сделать, когда никто это не может сделать. И вот именно это дитё я буду использовать. Запомни, только то, что вырастает из твоей смерти, только это использует Бог. Только то, что выходит именно тогда, когда ты ничего не можешь, это именно единственный фрагмент, который Бог использует. Мы можем с вами в жизни иметь много вещей, много детей, как бы в кавычках, но именно одно единственное дитё Бог будет использовать, это то, которое твоими силами ты не смог сделать. И славу себе никогда не сможешь взять. Смотрите, интересный процесс. Мне так нравится этот процесс. На другой день это говорит, знаете о чем? Это говорит о том, что этот жезл был оставлен на ночь. Вы все со мной согласны? Этот жезл, он был оставлен на ночь. И именно ночью он расцвел. Хочешь, не хочешь, говори, не говори, это есть прообраз того, что есть что-то сухое и мертвое, которое в присутствии Божьем находится, и только проходя через ночь, через тяжесть. А вы заметили, как вы еще все ближе к Богу стали через все эти проблемы? Вы думаете, Боже, ты убежал, а он тут рядышком стоит, и ты его чувствуешь, и он никуда не уходит. Ты просто чувствуешь, что что-то в твоей жизни не то. Родной мой, ты проходишь через ночь, но на утро, смотрите, что будет. Есть еще процесс. На другой день вошел Моисей в скинию, откровение. И вот жезл Ааронов от дома Левина расцвел, пустил почки, дал цвет и принес миндали. Родные мои, если бы он только расцвел, он не только расцвел, он еще и дал миндали, он принес полный плод. Можете себе представить картину? Мы с вами это никогда... Я обычно, когда читаю Библию, у меня все, знаете, как фильмом идет в голове. И я представляю эту картину. Стоит сухая палка, внутри ничего нет. Она сухая, пустая, легкая палка, с которой ходили. Она ничего, она внутри ничего не имеет. Никаких корней, никаких почек. Можете себе представить, стоит Моисей с этой сухим дрыном, и на нем висят плоды. На нем висят почки, цветочки, еще и миндали висят. Это то. И самое интересное, что ты, никто не может понять, как он имеет на себе миндаль. О, интересный вопрос. Он не может приносить плоды. Все говорят, аминь. Так почему у него плоды? Он не может приносить плоды. Кто, Василий? Мне про него говорят, он в твоей команде? Он точно не может приносить плоды. А у него миндаль за миндалем. Сейчас готовься, на следующей неделе еще куча миндалей будет. Столько мужчин едет. И каждый из вас будет нести на руках этих мужчин, которых Бог будет высвобождать на энкаунтере. Люди смотрят и говорят, кто? Он в твоей команде? Так он же, сколько он раз был женат? И они считают. Я говорю, брось. Я говорю, он просто расцвел. И когда люди могут смотреть на тебя, можете себе представить картину? Стоит палка. Не имеет, она даже не стоит в горшке с водой. И у нее зеленый лист, у нее цветок и у нее плоды, которые не вянут, не опадают. Странно. Но это именно модель христианина, которого Бог хочет использовать. Ты хочешь мне сказать, какого ты видишь христианина? Вот именно вот это, о чем я сейчас тебе говорю, это есть настоящий христианин, который не питается ничего, ни от каких корней от земли, который сверхъестественно приносит плод, на которые люди смотрят, и они не могут понять. И они никогда не поймут. Потому что это может прийти только тогда, когда ты реальная личность, которая была срезана, на которую же люди говорят, ничего с тебя не получится. Это именно тот процесс, через который он проводит тебя. Это именно ты, которого Бог будет использовать, на которого будут смотреть и говорить, это невозможно. А у тебя больше и больше плодов. Больше и больше. Он не может так проповедовать. Может. Откуда эти все темы берутся? Оттуда. Родные мои, есть момент. Некоторые люди думают, какие ты книги читаешь? Мне по имейлу пересылают. Мэн, у тебя такие вещи. Говорит, от кого ты питаешься? Я такой, я не понял вообще вопроса. От Иисуса. Все такие, вау. Откровение получили христиане. Я читаю книги, да, очень редко, только очень хорошие. Но питаюсь я от Иисуса. Только так твой плод никогда не увянет. Когда закончатся твои книжки, закончатся все твои откровения. Но когда ты с Ним, и ты сухая палка, которую до сих пор никто не может понять, почему она приносит плоды. По какому странному химическому процессу эта палка приносит плоды? Плотскому человеку никогда это не будет понятно. Только духовный человек может понять, что это модель христианина. Срезан, высушен, который никто не может ничего сказать, который был в присутствии Божьем, прошел через ночь, и на утро он дал плоды. Модель христианина. Интересный момент. На другой день, 8 стих, Моисей вошел в скинию откровения, и вот жезл Ааронова от дома Левина расцвел, пустил почки, дал цвет и принес миндали. Плюс есть еще один момент в жизни христианина, который я заметил как палка, будучи палкой сухой, этот момент заметил. Когда ты начинаешь давать цветочки. Знаете, у христианина есть, я называю такой красивый, как его назвать, момент. Красивый момент жизни. Если вы наблюдали дерево, которое расцветает, и ты смотришь весной на это дерево, красота. Не так ли, да? Смотришь, такие красивые цветы. И все вокруг ходят и говорят, вау, вот это дерево красивое. Иногда есть христианин, который только прошел через процесс с Богом. Он общается с Богом. И ты смотришь, на тебя просто любо глянуть. О, слава Иисусу! Ты такой весь, знаешь, прославляешь Его, весь плаваешь в прославлении, в поклонении. Ты весь в Боге. Красивый, окей? Красивый. И все говорят, во дает, мне бы так, глянь, как он славит Бога. Ты знаешь, что он проходит через красивый период в жизни? Я сейчас веду к чему-то, чему-то интересному. Есть красивый период в жизни христианина. Он только познает Бога. Он только понял, что без Бога он ничего не может. И у него просто в жизни все прекрасно. Как дела? Слава Господу! Как у тебя жизнь? Никаких проблем. А как, ну, ты как-то сражаешься? Да какая война? Войны нет. Я так думаю, бедняга. Он в процессе красивом скоро накроет. И он бегает месяц, бегает два. Ты у него задаешь вопрос, ты не можешь понять, по каким-то странным причинам у него нет проблем. У Давида были. У всех, у кого не перечислишь, у Иова, кого не возьмешь, у всех были проблемы. У него нет проблем. Господь, я хочу быть таким, как он. А Господь смотрит на него и говорит, но ты не хочешь. Потом приходит момент, когда мы проезжаем около этого дерева недельку, две недельки, ты смотришь, цветочки. Такие, знаешь, уже какие-то такие покоричневевшие и скрутившиеся. И ты можешь нормально, если человек не знает, что происходит с деревом, он скажет, оно умирает. И этот христианин уже приходит такой, как дела? Плохо. Ну как же, вчера же ты вообще, ну просто, ну красавец. Так тут давал, тут даже сам пастор позавидовал. Так тут только что такие кренделя выделывал. Так Господа славил. А что с тобой сейчас? Не знаю. Какая-то депрессия. Родной мой, ты проходишь через период в жизни. Вы знаете, что у дерева есть цель. И эта цель не принести цветок. Эта цель принести что? Плод. И некоторые люди, когда теряют свой цветок, они думают, что вся их жизнь пошла под откос. Плодов нет никаких, он просто красивый. Он бегает, прыгает, флаги в каждой руке. Носится по залу, его не остановишь. А потом смотришь, где-то в уголке там забился, его не видно. Где Петро? Ему плохо. У Петра цветы завяли. Новый период начинается. Плоды должны выходить. И если человек не знает, что мы должны пройти через с вами через все три процесса. Дерево такое, почка, выскочила. Окей, ты думаешь, вау, классно. Ну как бы ты думаешь, ну это уже что-то, почка. А почка потом открывается, получается цветок. Ты думаешь, вот это красота. Ты думаешь, все, вот так я хочу жить всю жизнь. Ходить красивым, улыбаться, не иметь никаких атак, никаких проблем, никакой депрессии. Все красиво. Но у Бога есть смысл и цель в жизни, чтобы ты принес плод. И когда опадает твой цветок, вы знаете, дерево некрасиво смотрится. Вы помните, да? Какие-то усики торчат, что-то какое-то там, а с середины цветка какая-то такая тыква какая-то такая торчит. Я даже не знаю, оно какое-то странно смотрится как-то. И я смотрю на это, но когда ты присмотришься, это плод. Но ты не можешь обойти почку, ты не можешь обойти цветок, и ты не можешь обойти плод. Это есть процесс. Как Бог тебя привлекает? Он тебя привлекает. И в твоей жизни расцветает цветок. Так все красиво, прекрасно, все подходят. И ты просто в славе Бога. И все тебя нюхают, и ты такой приятный, благоухаешь. А потом подходит к тебе. Что? А у тебя все цветки валяются уже. И ты скажешь, молитесь за меня, я в проблему попал. Но если нормальный христианин присмотрится, скажет, а ты не в проблему попал, с тебя что-то выходит. А что это? Плод, наверное. Наверное, плод. Подожди чуть-чуть. Не уходи из церкви. Может быть, что-то из тебя получится. И вот когда опускается, знаете, когда облетают цветки, все эти говорят, все это не мое место, я пошел. Я пойду, где я буду цвести и пахнуть. И не приносить никакого плода. Просто пахнуть. Но это не есть цель христианина. Цель христианина принести плод. Да, ты пройдешь через красивый период жизни. Но дерево намного прекраснее, когда ты подъезжаешь к нему, и у него ветки аж согнуты от плода. Вот это цель создания дерева. Цель создания христианина. И заметьте, интересно, что Бог, когда Он взял этот жезл, Он не сделал только почку, или жезл вынесли и сказали, он расцвел. На нем только цветок, букет. Нет, когда они присмотрели, сказали, он подал почку, цвет, и потом миндаль. Он говорит, что он эту палку держал, она уже полностью в завершенном состоянии. Если ты хочешь когда-нибудь знать вообще, символ христианина в Слове Божьем, это вот это. Вот именно вот это место, которое я нашел, мне Бог просто объяснил это. Он говорит, вот это именно то, что я хочу видеть от каждого из вас. Личность, которая ничего себе приписать не может, потому что ты не питаешься ни от чего. Сверхъестественный плод, который не может прийти просто так. Если ты действительно мертвый, если ты действительно сухая палка. Вы знаете, многих людей Бог никак не может убить. Он живучий. Бог его и так, Бог его и сяк. Не, Бог его хочет бедного, гоняется за тобой. А ты говоришь, нет, я буду жить. Он говорит, нет, давай я тебя заберу от друзей. Он тебя забрал от одних друзей, ты нашел себе других. Он говорит, нет, это не твои друзья, иди сюда. Ты опять соскучился, опять вернулся. Бог никак не может тебя убить. Только мертвое Он использует. Он просто хочет закончить с тобой процесс. И некоторые христиане никогда не проходят через процесс смерти. Некоторые люди задают, почему Бог хочет, чтобы я умер? Чтобы ты не стал Люцифером. Знаете, что такое синдром Люцифера? Это всю славу взять себе, быть успешным, быть красивым, быть прекрасным, иметь плод и все забрать себе. Но когда ты проходишь через смерть, вот этот самый болезненный момент в жизни христианина, каждый из вас, каждый из нас, все мы пройдем через этот период. И чем больше ты будешь кричать, «Боже, я не хочу быть на этом уровне, переведи меня дальше!» И ты заходишь в ночь. И опять начинается этот процесс. Почему мне так больно, Господи? Некоторые люди говорят, а я выйду из него. Я такой сижу по телефону, говорю, попробуй. Звоню через неделю, мне так плохо. Ну что, вышел? Нет. Я говорю, ты проходишь через ночь. Бегай, прыгай, занимайся зарядкой. Ты пройдешь через свою ночь, и ты никуда не денешься. Иов тоже валялся в струпьях и не мог понять, почему он находится в этом состоянии. Давид бегал от этого Саула и никак не мог понять, что я сделал в этой жизни. Только хожу и славлю Бога. Пишу псалмы, и меня убить хотят. Мы все пройдем через эту ночь. Хочешь ты того или нет, если ты познал живого Бога и хочешь общаться реально с Ним, плюс чтобы Он использовал тебя для себя, Ты должен быть полностью мертвым, сухим и безжизненным для этого мира, чтобы никто не мог ничего приписать тебе. Знаете, почему мне так классно? Потому что никто ничего мне приписать не может. Вообще никто до сих пор не верит, что Бог что-то делает через меня. И я очень рад. А мне все равно. Самое главное, не что мне говорят, а что Он обо мне говорит. Вы слышите меня? Что Он, я перед Ним хожу. Я перед Ним дышу. И мне все равно, кому ты ходишь. О, да, знаем. Я лучше буду ходить туда, где все зеленое, все цветет. И там, родной мой, про тебя будут ходить сплетни. Ты даже будешь общаться со мной, тебя плевать будут. Только по одной причине. Потому что ты общаешься с мертвецом для этого мира. Но я хочу жить для Него. Вы взяли для себя сегодня что-то? Есть моменты в жизни, ты должен пройти через ночь. Хочешь ты или нет, постись, замолись, да ты не сможешь. Знаешь, что Бог делает? Он просто берет и у тебя силу забирает. И ты лежишь на карпете, с глаз слезы, с носа сопли. Господь, помоги мне, я больше ничего не могу. Господь говорит, аминь. Быстрее умрешь, быстрее я тебя использовать смогу. И когда ты уже говоришь, все, ничего не могу, делай со мной, что хочешь. Я думаю, вы молились такой молитвой. Ничего не могу, ничего не хочу, люблю грех, Библию читать не хочу, молиться терпеть не могу. Вот что хочешь со мной, то и делай. Господь говорит, наконец-то засох. Если бы у тебя была хоть одна надежда, ты еще бедный ползешь. Я все равно буду молиться. Ты знаешь, кто это говорит? Твоя плоть, которая не умерла. Некоторые люди говорят, это сила воли. Какая сила воли? Ты должен умереть. О, я знаю, я говорю сейчас языком совсем другим. Некоторые, меня только некоторые люди понимают. Некоторые говорят, ничего себе. Родной мой, ты можешь всю жизнь молиться и быть плотским человеком. Но когда ты придешь и скажешь, я ничего не могу, я ничего не хочу, но родные, я вам скажу, раньше времени не вздумайте это сказать. Потому что получите ломаку. Когда вы действительно ничего не сможете и ничего не захотите, вот этот момент, когда вы ему должны это сказать. И когда ты ему скажешь, вот теперь делай со мной, что ты хочешь, я мертвый. И вот с этого момента Бог будет начинать использовать тебя. Это именно тот период, когда ты сам своими устами подписал себе смертный приговор и сказал, с меня ничего не может получиться. Но до этих пор ползи, молись, борись. Серьезно, это нужно. До тех пор, пока ты уже не сможешь ничего делать. Сейчас тема немножко для взрослых. Некоторые могут сказать, о, пастор сказал, молиться не надо. Классно, будем умирать. Пошел, видеокассет набрал. No. Я не об этом говорю. Пусть плоть умирает, а я посмотрю боевичок. Ну, я говорю о том, что ты действительно идешь к Нему. Ты не можешь. Если ты действительно реально живешь с Богом, эти вещи, да, ты пойдешь, посмотришь боевичок, но этот боевичок тебя будет потом доставать всю, целую неделю. Ты сам себя терпеть не будешь из-за этого. Есть моменты в жизни, которые многие люди, я пытался найти ответ, я пытался перебороться. Я человек, который могу поститься, и я в постах, в длительных проблем нет. Но когда я сталкиваюсь с этой вещью, как будто кто-то берет и забирает мою силу. Кто-то берет и забирает мою волю. Кто-то берет и забирает всю мою энергию. И я ничего не хочу, кроме Бога. Ничего не могу, кроме Бога. Я хочу, чтобы только Он вошел в мою жизнь и изменил мою судьбу. И использовал меня для своего царства. Только так Бог может использовать тебя. Только так Бог может использовать тебя. Когда ты ничего своими руками не сможешь. И заметьте, когда была ночь, где находилась этот посох? Где находилась эта сухая палка? Прямо во святом святых. Некоторые люди, когда я прохожу свою ночь, Бога рядом нет. А я тебе скажу, что ты находишься в самом центре сердца Бога, когда ты проходишь через свою ночь. Ты находишься именно в Его присутствии. Я знаю, родные мои, сейчас начинается новый сезон энкаунтеров. И я верю, что каждого из нас... Вы заметили, как сейчас дух... Вы заметили, как ваш сейчас дух обновляется? Вы заметили, что даже вот это служение, мы будем еще приезжать на молитвы, понедельник, вторник, среда, вы увидите, как вы полностью, вся команда до энкаунтера будет готова. Знаете почему? Потому что все это делает Бог. Он тебя подготовил. И этот сезон, это будет что-то великое. Бог будет делать что-то великое. Я просто знаю, что эти энкаунтеры будут какие-то сверхъестественные. Что будет Бог там делать, я просто чувствую, что мы с вами еще умерли. Что-то еще отмерло от нашей жизни. И я знаю, что Бог только мертвое может использовать. Почему многие люди берут энкаунтеры? Я ничего не хочу говорить. Пусть берут, это Божье ведение. Не происходит слава Божья. Приезжают, уезжают, уезжают, приезжают. Нет ничего. По одной причине. Потому что живые проводят энкаунтер. А энкаунтер должны проводить мертвецы. Когда мы пришли с вами команда, да, я так смотрю на наши лица, все боятся. Все думают, Господи, что будет? Я говорю, Господь, слава Тебе за этих людей, которые никто не может ничего взять на себя и скажет, я знаю, энкаунтер будет классный, сейчас мы тут все сделаем. Нет, мы стоим с вами и тонкими голосками молимся, чтобы слава Божья пришла и изменила судьбы людей. Почему? Потому что мы на себя не надеемся. И только таких людей Бог будет использовать. Так что если ты проходишь через свою ночь, никогда, никогда не думай, что это искушение, которое ты не можешь побороть. Просто славь Бога. Я знаю, что это очень тяжелый момент. Родные мои, когда кто-то умирает, это наблюдать очень прискорбно, вы согласны? Любая смерть, которую ты можешь видеть, смерть ребенка, смерть взрослого человека, смерть даже животного, это невозможно наблюдать нормально. Любая смерть – это боль, любая смерть – это мука, любая смерть – это неприятности. Но только пройдя через смерть. И Бог не убивает твою плоть, заметь. Он убивает все твое, которое может нажиться. И чем быстрее эта часть уйдет из твоей жизни, тем быстрее он сможет использовать тебя. Аллилуйя. Давайте все с вами встанем.